Глава 263. Двуглавый черный дракон старший Му, вы хотите отправиться к Желтому морю, но главный алтарь культа Темной Луны также находится в западном регионе. Таким образом, влияние культа будет расти по мере продвижения на запад, и большинство учеников моего культа не любит посторонних. Поэтому люди, не связанные с культом, всегда сталкиваются с трудностями в этом регионе. Было бы лучше, если бы старший носил это с собой. Это могло бы сделать путешествие намного легче, предложил Хаусайлей. Шиму кивнул после краткого размышления. Ну и дела. Шиму поднял брови, когда услышал этот звук. Дело было в том, что кроваво-красный символ в его руке издал странный, но тихий звук. На одном из углов символа был изображен узор красной звезды размером в 3 дюйма. Тем не менее, казалось, что заметить это изображение было очень трудно, если человек смотрит неосторожно. «Что это?» – спросил Шиму. «Это символ личного вклада ученика. Он также представляет статус ученика в культе. Он разделен на 3 степени – Солнце, Луна и Звезда. Эта оценка будет увеличиваться по мере увеличения числа жертвоприношений, предложенных темному лорду», – ответил Хаусайлей. Шиму повернул голову и посмотрел на орден темной луны в руке Хаусайлея. Он увидел на нем узор из 2 звезд. «Какая польза от более высокого ранга?» – Шиму спросил. «Чем выше ранг, тем больше магических инструментов, таблеток, книг по искусству культивирования и других вещей, которые ученик может получать от культа каждый год. Более того, говорят, что после достижения определенной степени можно также получить таблетку для увеличения силы пространственной индукции», — ответил Хаусайлей. В его голосе чувствовался намек на волнение. Шиму был ошеломлен, услышав его ответ. Однако Орден Темной Луны содержит сведения о личности своего владельца, поэтому культ не примет чужаков, даже если они получат символ, — добавил Хаусайлей. Так вот как оно. Шиму кивнул и убрал Орден Темной Луны, который держал в руке. Внезапно раздался шорох крыльев. Тень черной птицы отлетела от далекого дерева и направилась к Шиму. Что это? Хаусайлей был поражен. Он сжал пальцы, чтобы сотворить магическое заклинание. Одновременно на его теле появился всплеск серого сияния. Он собирался наложить магическое заклинание, чтобы остановить приближение черной птицы. «Это мой питомец духа», — сказал Шиму. Шиму попросил Кая проникнуть в деревню, прежде чем вступить сюда. Он сделал это, чтобы защитить себя от любой невидимой опасности. Шиму должен был отправиться на запад, и для него это была незнакомая земля. Таким образом, он использовал Кай в основном для разведки, и это решение действительно избавило его от многих проблем. Хаусайлей услышал эти слова и рассеял серое сияние, появившееся в его руке. Кай сложил свои крылья и через некоторое время приземлился на плечо Шиму. Затем он бросил взгляд на Хаусайлея и сказал: «Мальчик, теперь ты тоже хочешь следовать Шиму?» Хаусайлей был ошарашен на мгновение. Он смотрел на Кая с невыразительным лицом, как будто он никогда не видел птицу, которая могла говорить. Кай – духовный зверь. Его интеллект такой же, как у любого обычного человека. Кроме того, он владеет языком человеческой расы, — сказал Шиму. Хаусайлей услышал его слова и кивнул. Затем он с любопытством посмотрел на Кая. «На что ты смотришь?» «Слушай, мальчик, я первый младший брат Шиму, и ты должен считаться ниже меня по рангу, так как ты только что присоединилась к нам. Понятно?» Кай выпятил грудь и сказал с упреком. Хаусайлей был удивлен. Он не мог не взглянуть на Шиму. «Ну, не устраивай сцену». Шиму протянул палец и шлепнул Цея по голове, сказав эти слова. «Ах, это больно». Кай схватился за голову своими крыльями и взвизгнул. Уголки глаз Хаусайлея дернулись. Он повернул голову и молча посмотрел на далекий горизонт. В этот момент на восточном горизонте был виден след слабого белого свечения. Небо собиралось просветлеть. «Время пришло. Нам пора», — Шиму посмотрел в небо и сказал. «Старший Му, не могли бы вы подождать минуту?» Хаусайлей заговорил после минутного колебания. «Что случилось?» — Шиму спросил. «Город останется без охраны, как только этот скромный человек покинет это место, и единственный, кто является относительно талантливым и квалифицированным бойцом в этом городе, — это Тонсон. Поэтому я собираюсь рассказать ему о способе активации существующего заклинания ограничения у входа в город перед отъездом. Кроме того, я также оставлю ему несколько таблеток для занятий боевыми искусствами и заставлю его практиковаться. Возможно, я смогу когда-нибудь снова приехать сюда, чтобы укрыться на пару дней», — сказал Хаусайлей. Шиму был удивлен, Услышав его слова, он не мог не посмотреть в глаза Хаусайлия, затем он кивнул и сказал: «Хорошо, ты можешь идти». Лицо Хаусайлия просияло от счастья, и он сложил руки перед Шиму в знак благодарности. Затем он обернулся и ушел. «Шиту, ты веришь этому человеку? Этот человек забрал жизни жителей этого города, чтобы принести жертвы. Но теперь он играет роль хорошего защитника, это так лицемерно». Снова стала актуальна хроническая проблема болтовни Кая. Шиму слегка улыбнулся, услышав его слова. Затем он нашел место и сел. После этого он повернул руку, вынул серый нефритовый слиток и приклеил его на лоб. Кай заметил, что Шиму проигнорировал его. Следовательно, он начал бормотать себе под нос. Но, в конце концов, ему стало скучно, и он закрыл рот. Карта этой древней страны Сися была записана в нефритовом слитке. Она была очень тщательной и подробной. Шиму нашел эту карту на теле бандита в черной мантии. Вскоре Шиму нашел на карте положение белого города Фэн. Итак, теперь он знал, что ему нужно идти на запад отсюда. Затем он некоторое время размышлял над предстоящим путешествием. Он что-то бормотал про себя, как будто думал о чем-то. Хаусайлэй вернулся через полчаса. «Я заставил старшего Му долго ждать, но я решил все важные вопросы», — сказал Хаусайлэй. «Тогда вперед!» Ши Му встал и пошел к выходу из маленького городка. Хаусайлэй поспешно последовал за ним. Группа из двух человек и птицы вскоре исчезла в туманной дымке рассвета. Черный каменный лес возвышался над огромной серой пустошью. Она растянулась на десятки миль. Весь каменный лес был покрыт столбами странного вида и камнями различной высоты. Некоторые из них стояли в группах, в то время как другие были разбросаны в случайном порядке. Некоторые стояли прямо, а другие лежали на земле. Большинство вертикальных столбов и скал были высокими и имели гладкий контур. В это время за пределами этого каменистого леса бушевал черный холодный ветер. Вокруг можно было увидеть бесчисленное количество воющих и вращающихся высоких столбов черного ветра. Они взлетали в облака, как будто соединили землю с небом. Слои вздутой пыли и камней развивались в воздухе, придавая окрестностям мутный вид. Однако, самым странным была безмятежная атмосфера черного каменного леса. Она была чертовски спокойной. Даже ледяные ветры, казалось бы, решили избегать его. В центре каменного леса и находился матово-красный водоем размером в 2 или 3 тысячи футов. Вокруг этого глубокого водоема виднелись груды пепельно-серых скелетов. Несколько других гнилых трупов были также смешаны с ними. Кроме того, рядом с водоемом стояла группа из нескольких десятков бронированных человеческих скелетов. Некоторые из них потеряли часть своих конечностей. Кроме того, казалось, что их возглавляли 2 скелета-кавалериста. Они постоянно размахивали своим костяным оружием, как будто праздновали победу. Все тело Ян Ло было покрыто белым доспехом. Даже ее лицо было закрыто броней и маской. Можно было видеть только пару бледно-фиолетовых огней души, и они слегка мерцали. Она тихо стояла перед огромным скелетом ростом в десятки футов. Казалось, что это был скелет огромного медведя. Большая дыра размером с арбуз виднелась в голове этого скелета, но внутри ничего не было. Внезапно Ян Ло обернулась и открыла рот, глядя в воду. Затем она создала невидимую силу всасывания, которая устремилась к поверхности воды и породила рябь на ее поверхности. Чичи эхом отозвался громкий звук. Затем масса красного тумана поднялась с поверхности воды и превратилась в красную струю воздушного потока, которая вошла в рот Ян Ло. В этот момент недалеко от водоема раздался громкий рев. Затем среди бесчисленных вращающихся колонн черного ветра неожиданно возник зеленоватый предмет. Внезапно скорость полета этого предмета значительно возросла. Это была удивительная масса зеленых облаков, которые свирепо катились над землей. Более того, она летела в сторону водоема с невообразимой скоростью. Ян Ло насторожилась и прекратила всасывание и поглощение. Затем она повернула голову и посмотрела на горизонт, и пламя души в ее глазах запульсировало. 2 скелета-кавалериста и десятки бронированных человеческих скелетов также повернули головы. Зеленые облака приблизились к ним, и в конечном итоге они смогли увидеть силуэт большого тела, лежащего на облаках. На самом деле это был гигантский двуглавый дракон. Тело этого мертвого дракона было почти 200 футов в длину. На каждой из его массивных голов была пара рогов. В его 4 огромных глазницах горело темно-фиолетовое светящееся пламя души. Все его тело было покрыто гнилой плотью. Но эта гнойная падаль также имела много красных и зеленых чешуек. Кроме того, Круги странных магических символов также можно было увидеть на их поверхности. Зеленая и вязкая жидкость постоянно капала с плоти дракона, пока он летел в воздухе. Кроме того, под зелеными облаками были сотни человеческих скелетов и зомби. Они составляли огромную армию мертвого духа. Они также величественно и доблестно продвигались к водоему. Черный дракон даже не приблизился, когда глаза одной из его голов вспыхнули ярким красным светом. Небо внезапно потемнело, и в пустоте над красной лужей возникла вспышка магической силы. Затем над Ян Ло и остальными появилось большое мрачное облако темно-красного цвета. Взрыв. Многочисленные пылающие огненные шары размером с голову человека вылетели из темных облаков. Они были темно-красного цвета. Затем они резко упали, и казалось, что прошел ливень из метеоров. В результате небольшая часть неба была окутана полной темнотой. Как только она стала свидетельницей этой сцены, на теле Ян Ло вспыхнул черный дым, и она исчезла со своего места. Но скелеты кавалериста и десятки бронированных скелетов возле водоемов начали размахивать своим костяным оружием, чтобы противостоять атаке этих красных огненных шаров. Среди них был бронированный человеческий скелет, который держал в руке сломанный щит. Он взмахнул клинком и разрубил огненный шар. Однако этот огненный шар взорвался, и темно-красное пламя вспыхнуло, поглощая этот человеческий скелет. Голубое пламя души вспыхнуло в глазах скелета-кавалериста, у которого была только одна рука. Он взмахнул своим костяным копьем, и бесчисленные тени вырвались наружу. Они ударили три массы огненных шаров и отправили их в полет. Тем не менее, дюжине или более огненных шаров все же удалось упасть на землю. Скелет-кавалерист был довольно силен, но он впал в панику, когда увидел это. Затем вспухнула масса красного света, и этот скелет-кавалерист также был поглощен красным пылающим пламенем. Едва ли 5 или 6 вдохов прошло с самого начала до этих пор. Тем не менее, десятки грозных помощников Ян Ло уже исчезли в клубе дыма под этим метеоритным потоком. Кроме того, двуглавый мертвый дракон тем временем приблизился. Однако масса черного дыма внезапно появилась из воздуха, и фигура Ян Ло вспыхнула среди черного дыма. Костяное копье в ее руке было обернуто в белое пламя. Кроме того, круг магических символов ярко светился на поверхности копья. Бесчисленные крошечные электрические токи также пульсировали на костяном копье. Ян Ло взмахнула рукой, и костяное копье метнулось вперед, чтобы проколоть голову двуглавого мертвого дракона. Казалось, что костяное копье превратилось в белый свет. Пламя души в глазах двуглавого дракона вспыхнуло, и зеленые облака под его телом внезапно поднялись и окутали его. Костяное копье очень быстро вонзилось в зеленые облака, как будто это была белая змея духа, но пылающее белое пламя на кончике копья погасло, как только оно коснулось зеленых облаков. Из рукояти копья раздался звук чи-чи, и вокруг него начал распространяться серый дым. Казалось, что копье было на грани разрушения. Это зеленое облако было очень странным. На самом деле, оно было чрезвычайно агрессивно. Ян Ло была поражена, как будто громом. Итак, она быстро убрала руку. Но она едва подумала о том, чтобы убрать свое копье назад, когда оно внезапно полностью погрузилось в облако. Затем струйка ужасной силы потянулась сквозь копье безумным образом. Тело Ян Ло не могло противостоять ей, и наклонилось вперед под действием этой силы. Затем ее начало тянуть к зеленому облаку. Ян Ло тут же ослабила хватку, и в следующее мгновение зеленое облако втянуло ее костяное копье. Прошла только секунда, но казалось, что костяное копье было полностью стерто из существования. Между тем часть зеленого тумана превратилась в тень кнута. Затем она вышла из зеленого облака, чтобы обернуться вокруг тела Ян Ло, как ядовитая змея. Но черный дым снова поднялся на теле Ян Ло, и она почти мгновенно растворилась в воздухе. Тень кнута пронеслась мимо места, где стояла Ян Ло, но осталась без добычи. Но затем зеленое облако резко опустилось и начало падать на землю. Одновременно оно становилось все более слабым и тусклым. К тому времени, когда оно упало на землю, несравненно густой зеленый туман стал очень слабым. Кроме того, он, наконец, показал массивное тело двуглавого мертвого дракона. Глава 264. Знаменитая мощь черного шеста. Двуглавый дракон-призрак едва приземлился на землю, когда его тело начало излучать великолепное сияние. Затем за ним возник волшебный образ двуглавого дракона. Одна из его голов была красной, а другая – зеленой. Он делал угрожающие движения, которые казались очень яркими и реалистичными. Внезапно, Масса черного дыма появилась в пустоте позади дракона. За ним последовал силуэт Ян Ло. Она появилась с новым костяным копьем в руке. Вся длина копья была обернута ядовитым белым пламенем. Ян Ло взмахнула правой рукой, и в воздухе появился великолепный узор из копий. Он полностью окутал волшебный образ в форме двухголового дракона. Красная голова двухголового волшебного изображения повернулась назад. Затем он открыл рот и изверг фиолетовое пламя. Фиолетовое пламя, казалось бы, превратилось в пурпурную и огненную змею на фоне черного ветра. Оно было почти 10 футов в размере. Затем оно двинулось вперед к копью, как молния. Но луч света вспыхнул на фоне пурпурной огненной змеи, и она разлетелась на части, как только соприкоснулась с копьем. Однако огненная змея превратилась в огромную массу пурпурного и светящегося пламени и окутала костяное копье Ян Ло. Прерывистые вспышки звука чи-чи распространялись изнутри копья, и белое пламя вокруг копья начало тускнеть с быстрой скоростью. Одновременно костяное копье начало разъедать и таять, начиная с ее острия. Ян Ло быстро ослабила хватку и выпустила костяное копье. Затем за ее телом вспыхнул белый свет, и за ней появилось волшебное изображение девушки в белом королевском одеянии. Одежда девушки в королевской одежде начала грациозно трепетать в воздухе, как вздымающееся облако. Ее шелковый халат казался длинной радугой с великолепными розовыми облаками, которые элегантно плыли вверх. Затем мелодичный поющий голос пронизал окружающую пустоту. Это было похоже на чудесные звуки природы. После этого бесчисленные белые лепестки начали падать на головы двуглавого дракона. Кроме того, несколько невидимых толчков проникли в разум дракона вместе с мелодичным пением. Следовательно, пламя души в глазах мертвого дракона застыло, и его тело остановилось. Затем в руке Ян Ло ниоткуда появилась полоса белого света. Она начала закручиваться и вскоре превратилась в костяное копье. Затем копье обернуло белое пламя. После этого оно, по-видимому, трансформировалось в поток белого света, и оно метнулось к красной голове двуглавого дракона. Белое пламя было на полпути, когда снова поднялся зеленый туман и окутал двуглавого дракона со всех сторон. Затем из головы красного дракона разразился звук зи, зи. Это было похоже на звук трения металла о металл. Дело было в том, что костяное копье Ян Ло скользнуло по поверхности огромных красных чешуек на его голове, но оно смогло оставить на них только слабый белый след. Тем не менее, костяное копье вскоре начало издавать звук чи-чи среди зеленого тумана, который кружил вокруг дракона. Затем чудесное свечение на поверхности копья стало очень быстро тускнеть, и на рукояти копья появились многочисленные царапины и дыры. Тем временем пламя души в глазах мертвого дракона прояснилось. Он поднял голову и издал тихий крик. Хвост волшебного изображения в форме дракона сверкнул и нанес сильный удар. Ян Ло быстро отступила на несколько шагов. Она осталась почти без копий. Она держала в руке половину костяного копья, завернутого в слой белого пламени. Внезапно копье превратилось в полосу белого света, устрашающе обрушившуюся на хвост дракона. Взрыв. Раздался громкий взрыв. Тем не менее, пучок огромной пугающей силы яростно бросился вперед, и половина костяного копья в руке Ян Ло была поражена ударом и отправлена в полет. Фактически, сила атаки была настолько мощной, что даже Ян Ло оказалась отброшена назад от этого удара. Массивный хвост магического изображения в форме дракона был похож на гигантский кнут. Он пронесся в сторону Ян Ло с такой скоростью, что казался серией остаточных теней. Ян Ло искривила свое тело, увидев это. Одновременно масса черного дыма окутала ее, и она исчезла. В следующий момент массивный хвост пронесся сквозь пустоту и в результате ударил по пустому пространству. В это время зеленая голова волшебного изображения в форме дракона открыла рот и извергла большую массу зеленых облаков, и в следующее мгновение гигантская фигура двуглавого дракона исчезла в зеленых вздымающихся облаках. Полчаса спустя, на высоте в 1000 футов и более, можно было увидеть небольшую вершину холма. Она находилась в десятках миль от черного каменного леса. В этом месте раздался громкий рев. Силуэт Ян Ло создавал впечатление, будто она летит, безумно размахивая своим костяным копьем. Ее копье источало узор из копий, подобный цветку. Затем цветочный узор обрушился на валун на вершине холма. В результате многочисленные фрагменты камней разлетелись по всем направлениям, и слои пыли поднялись вверх. Ян Ло через некоторое время перестала размахивать своим копьем, но затем пламя души в ее глазах запульсировало. Казалось, что она что-то обдумывает. В полночь Ши Му сидел на земле, скрестив ноги в некой пещере. Его глаза были закрыты, и он, казалось, находился в медитации. Его клинок и шест были прислонены к стене позади него. Они покинули Белый Фэн 3 дня назад. После этого они начали продвигаться к ближайшему городу под руководством Хаусайлия. По совпадению, до наступления темноты они натолкнулись на гору высотой в 1000 футов. И они нашли несколько природных пещер, в которых можно было отдохнуть. Внутри этой естественной каверны находилось несколько небольших пещер, и каждая маленькая пещера была похожа на отдельную каменную комнату. Шиму занял самую большую из них, а Хаусайлэй выбрал комнату, которая была ближе всего к Шиму. Он сделал это, чтобы показать, что хочет позаботиться о безопасности Шиму. Хаусайлэй пытался доказать свою преданность и верность Шиму в последние несколько дней. Фактически, он делал это всякий раз, когда находил возможность. Но он также страдал от критики и ругательств со стороны Кая. Поначалу Хаусайлэй несколько боялся Кая, но затем он сказал пару вещей против Кая и заметил, что Шиму не обратил на это внимания. Поэтому он стал немного смелее и начал спорить с Каем. Кай спал снаружи, чтобы следить за окрестностями. Кроме того, Хаусайлэй также отправил 2 серых зомби патрулировать за пределами пещеры. Поэтому Шиму чувствовал себя спокойным во время ночной практики. Внезапно в воздухе пещеры появилось облако черного дыма. Затем на фоне черного дыма появился силуэт Ян Ло. Все ее тело было покрыто костюмом белых доспехов. Внезапное появление Ян Ло на мгновение ошеломило Шиму. Дело было в том, что Шиму несколько раз пытался вызвать Ян Ло, но Ян Ло никогда не отвечала на его вызовы. Таким образом, Шиму не думал, что Ян Ло появится тут по собственному желанию. «Дай мне свой шест», — милый голос Ян Ло прозвенел у него в голове, прежде чем он успел что-то сказать. Шиму был ошарашен на мгновение, однако затем он посмотрел на свой черный шест, сделанный из метеоритного железа. «Одолжи мне шест, я верну его тебе после того, как закончу свою работу», — снова раздался голос Ян Ло. «Ян Ло, ты можешь дать мне еще один зеленый цветок?» Одна идея пришла в голову Шиму, и он задал вопрос. Ян Ло некоторое время не давала ему ответа, но пламя души в ее глазах мерцало. «Хорошо», — голос Ян Ло снова зазвучал в его голове через некоторое время. Шиму был в восторге. Затем он поднял черный шест из метеоритного железа и легко бросил его Ян Ло. «Камень духа», — Ян Ло поймала черный шест. «Что ты хочешь сделать с камнем духа?» Шиму был удивлен, услышав эти слова, но он задумался на мгновение и достал сумку, полную духовных камней, из кольца обширной земли. Затем он вытащил из сумки духовный камень. Он собирался бросить его Ян Ло, однако пламя души в глазах Ян Ло вспыхнуло, когда она увидела это. Затем ее фигура стала нечеткой, и в следующий момент она появилась рядом с Шиму. Она схватила сумку с духовными камнями из рук Шиму, снова вспыхнула и вернулась на прежнее место. Все произошло так быстро, что Шиму даже не смог отреагировать на это, и в результате его рука осталась пустой. Он едва открыл рот, чтобы что-то сказать, когда действия Ян Ло ошеломили его. Он посмотрел, как Ян Ло открыла сумку и вставила в нее черный шест. Затем Ян Ло отбросила сумку в сторону. Все Ян тело обернул черный дым, и оно исчезло из виду. Шиму встал, прошел несколько шагов и подошел к сумке с духовыми камнями. Затем он наклонился вперед, чтобы собрать разбросанные камни духа. Несколько духовных камней были разбросаны по земле, но, к сожалению, только 2 или 3 низкокачественных камня все еще содержали достаточное количество духовной силы. Остальные стали серого цвета. На самом деле они превратились в булыжники. Шиму на некоторое время застыл на месте, когда увидел это. В центре черного каменного леса находился красный водоем размером в 2 или 3 тысячи футов. Огромное тело двуглавого дракона лежало внутри водоема. Половина его тела была погружена в воду. Только 2 свирепые и уродливые головы могли быть видны над поверхностью воды. Оба его рта были открыты. Красный туман поднимался с поверхности водоема и постоянно входил в его рты. Рядом также можно было увидеть армию мертвецов. Эта армия состояла из более 300 скелетов и зомби. Они бесцельно бродили вокруг. Внезапно над водоемом появился клуб дыма. Тогда силуэт Ян Ло появился из черного дыма. Она держала в руке черный железный шест длиной в 3 фута. Черный дракон остановил процесс поглощения, и пламя души в его глазах ярко вспыхнуло. Затем он поднял голову в сторону Ян Ло и издал тихий рев. За ним стояла армия из 300 существ мертвого духа. Они быстро обернулись и направили оружие на Ян Ло. Их рты открылись, а затем закрылись. Казалось, что они также издали тихий рев, как дракон. Затем раздались звуки брызг воды. Двуглавый дракон поднялся из красного водоема. Затем на его теле вспыхнуло яркое сияние, а позади него образовалось магическое изображение в форме двуглавого дракона. Две красные и зеленые головы магического образа одновременно открыли и закрыли рты. Казалось, что они прочитали какое-то заклинание. После этого все магическое изображение было окутано красным и зеленым светом. Волшебный образ в форме дракона начал раздуваться и вскоре стал в два раза больше своего первоначального размера. Более того, на его чешуйках появилось бесчисленное множество красных и зеленых магических символов. После этого его тело переместилось, и он набросился на Ян Ло, делая угрожающие жесты, показывая его обнаженные клыки и размахивая когтями. Вокруг него была внушительная аура, из-за которой казалось, что он хочет уничтожить Ян Ло одним махом. Двуглавый черный дракон был готов начать атаку. Итак, Ян Ло схватила черный шест обеими руками. Затем его тело испустило великолепное серое сияние. После этого струйка чрезвычайно тиранической духовной ауры вырвалась из черного шеста и в одно мгновение превратилась в массу водянистого белого света. Затем она полностью окутала черный шест. Затем белое сияние начало очень быстро отступать, и в процессе обнаружилось тело черного шеста. Однако внешний вид шеста к этому времени сильно изменился. Вся его длина стала блестящей. Более того, вокруг него оставался туманный ореол. Ян Ло крепче сжала черную палку и внезапно направила ее в сторону приближающегося магического образа в форме дракона. Внезапно небо в радиусе тысяч футов вокруг магического образа в форме дракона потемнело. Затем сильная волна магической силы взмыла в небо, и пустота начала изгибаться и искажаться. После этого в воздухе появилась тень черного шеста длиной почти в 100 футов. Она была размером почти с маленький холм. Затем поверхность черного шеста начала светиться. Одновременно с этим бесчисленные разноцветные магические символы начали бесконечно кружить вокруг длинного шеста, и из него вырвался взрыв стремительного духовного давления, распространявшийся во всех направлениях, как массивная морская волна. Затем пустота в радиусе тысячи футов задрожала, и все человеческие скелеты и зомби оказались не в состоянии сдвинуться с места. Волшебный образ в форме дракона все еще был в воздухе, когда его движения внезапно стали вялыми. Затем он развернулся и полетел в сторону двуглавого дракона. Пламя души в глазах черного дракона выказало приступ сильных колебаний, когда это произошло. Затем он открыл рот и излил огромное количество густого зеленого тумана. Зеленый туман с невероятной скоростью сгущался в зеленое облако. Облако было размером в дюжину или более футов. Затем оно медленно поднялось с земли и скрылось вдали. Тем не менее, тень черного шеста взорвалась в воздухе, как разноцветная молния, и пустота вокруг была искривлена и искажена, куда бы ни упала тень шеста. Нахлынуло огромное колебание энергии, как будто гора упала с большой высоты. Кроме того, тень черного шеста мгновенно появилась всего в сотне футов от двуглавого дракона. Волшебное изображение находилось позади двуглавого дракона. Каждая из его голов открыла рот и выплюнула огненный шар. Один огненный шар был красным, а другой – зеленым. Красный огненный шар был похож на маленькое солнце. На самом деле, он был настолько ярким, что мог бы ослепить кого угодно. Кроме того, он также нес в себе бушующее пламя. Зеленый огненный шар был холодным и мрачным, и крошечный пучок энергии постоянно тек внутри него. Разноцветные магические символы, кружившие вокруг черного шеста, внезапно вспыхнули, и красные и зеленые огненные шары внезапно остановились, как будто они застыли в воздухе. Бум-бум! Прозвучали два последовательных и громких глухих звука. Луч света вспыхнул на обоих огненных шарах, и они взорвались. Затем черная тень шеста поразила волшебный образ дракона. Взрыв. Раздался громкий звук. Волшебный образ двуглавого дракона издал громкий вой и рассеялся. Зеленое облако также исчезло под невидимым духовным давлением, как будто лед растаял. Это зеленое облако было существом, которое до сих пор окружало и защищало двуглавого дракона. Взрыв. Снова раздался громкий взрыв. Черная тень шеста безжалостно ударила тело дракона. Поток невидимой огромной и ужасающей силы пронесся сквозь длинную тень шеста и обрушился на тело дракона. Большое количество чешуек, покрывавших тело дракона, были разорваны одним ударом. После этого двуглавый дракон длиной более 200 футов был раздавлен под непреодолимым невидимым давлением, превратив гись в массу мяса и грязи. Затем он упал на землю. Глава 265. Тайна метеоритного железа. Прозрачная тень черного шеста мгновенно уничтожила двуглавого дракона, но ее подавляющая сила не уменьшилась. Таким образом, она обрушилась на землю с удивительной и величественной силой, и это вызвало цепочку разноцветных волн, которые распространились во всех направлениях. Раздался грохот. Эти могучие звуковые волны создавали впечатление, будто вся земля дрожит. Сотни человеческих скелетов и зомби превратились в бесчисленные маленькие фрагменты под воздействием разноцветных волн сверкающего света, после чего эти фрагменты были сметены. Все в пределах тысячи футов в черном каменном лесу рухнуло с громким грохотом, и слои пыли взлетели со всех сторон. В результате это место выглядело опустошенным. Затем мелькнула тень, и Ян Ло появилась на небольшой площадке над руинами каменного леса. Однако чудесное свечение на поверхности черного шеста в ее руке к настоящему времени исчезло. Фрагменты скелетов были похоронены под обломками черного леса. Ян Ло открыла рот и испустила всасывающую силу. Внезапно яркие точки засветились в этом черном мусоре. Затем бесчисленное множество разноцветных огней души полетело в сторону Ян Ло. Затем они приблизились к Ян Ло под действием невидимой силы. После этого они вошли ей в рот один за другим. Пламя души в глазах Ян Ло было бледно-фиолетовым, но через некоторое время оно углубилось. Фактически, его цвет приблизился к прекрасному оттенку фиолетового. Затем Ян Ло прошлась над кучей грязи подобной плоти двуглавого дракона, лежавшего под ней. Затем она развернулась, спрыгнула вниз и бросилась к груди плоти. Ян Ло даже не достигла груды плоти, когда одна из ее рук стала размытой. Затем она нанесла мощный удар черным шестом. Бум! Раздался громкий звук. Куча грязи подобной плоти взорвалась, и из нее выскочил темно-фиолетовый миниатюрный вариант двуглавого дракона. Все его тело было обернуто зеленой ци. Он быстро изогнул свое тело изо всех сил и устремился вдаль. Казалось, что он превратился в зеленую тень. Ян Ло не преследовала его. Вместо этого она открыла рот и издала тихий и пронзительный крик. Миниатюрный двуглавый дракон покачнулся в воздухе, а затем резко остановился. Его образ стал размытым, и он перестал двигаться. На самом деле, казалось, что это была статуя. Ян Ло подняла голову и испустила всасывающую силу. Миниатюрный двуглавый дракон полетел назад и упал в рот Ян Ло. Пламя души в глазах Ян Ло всколыхнулось и в следующее мгновение стало совершенно пурпурным. Ян Ло заметила это и развернулась от волнения. После этого она остановилась, и пламя души в ее глазах замерцало. Казалось, что она над чем-то размышляет. Тело Ян Ло пошевелилось через некоторое время, и она пошла прочь. Мрачные облака вздымались в небе. Внизу находилась черная горная долина в форме бутылки, над которой витал серый туман. Посреди долины был черный водоем около 15 гектаров в размерах. В его центре плавало темно-зеленое растение. Кроме того, на вершине этого растения можно было увидеть пышный зеленый цветок. Цветок излучал глубокое зеленое сияние. Это была исключительно привлекательная картина. В это время за пределами долины разразилась волна звука. За этим последовал громкий рев, который разносился в воздухе. Но этот громкий звук длился всего 7 или 8 вдохов. Затем он внезапно подошел к концу. После этого в устье долины ворвался поток серого тумана. Это сопровождалось звуком щелчка, когда в долину вошел человеческий силуэт. Все его тело было покрыто белой броней. В руке он держал черный шест. Кроме того, за ним слеживало много белых скелетов. Несколько дней спустя, небо было пронизано мрачными облаками. В заброшенном доме Ши Му сидел, скрестив ноги, на деревянной кровати. Его глаза были закрыты, и он, казалось, медитировал. На этот раз они нашли убежище в маленькой заброшенной деревне. Хаусай Лэй рассказывал, что жители этой деревни были убиты бандитами несколько лет назад. В этот момент в комнате появилось облако дыма. Затем в нем молча возник силуэт Ян Ло. Ши Му почувствовал, что температура в комнате как-то резко упала. Он открыл глаза, чтобы увидеть перед собой силуэт Ян Ло, и его глаза заблестели от радости. Затем Ши Му заметил, что Ян Ло держала его шест из метеоритного железа в одной руке. В другой руке она держала зеленый цветок. Этот цветок был обернут зеленым дымом и постоянно источал мрачную и холодную ауру. Ян Ло сделала два шага к Ши Му, прежде чем Ши Му смог открыть рот. Затем она протянула ему зеленый цветок и черный шест. Ши Му протянул руку и принял их. Однако он испугался, так как почувствовал, что что-то было не так. Черный шест из метеоритного железа стал намного легче, чем раньше. Ши Му не использовал духовные камни, чтобы накормить этот шест в течение последнего года или около того. Тем не менее, ее вес все еще неуклонно увеличивался при питании из окружающей духовной ауры. Этот шест первоначально весил более 1100 фунтов, но его вес увеличился до 1500 фунтов или более, прежде чем Ян Ло одолжила его. Более того, Ян Ло заставила эту палку поглотить духовную силу из сумки, полной духовных камней, когда одолжила этот черный шест. И эта сумка, вероятно, содержала почти 1000 камней. Однако Ши Му почувствовал что-то странное, когда Ян Ло вернула ему шест. Он заметил, что теперь он весил около 1100 фунтов. На самом деле, он весил почти столько же, как и в то время, когда его выковали. Эти мысли мгновенно пронеслись в его голове. Поэтому он подумал о том, чтобы попросить у Ян Ло разъяснений. Однако Ян Ло исчезла в черном дыме, прежде чем Ши Му успел что-нибудь спросить. Ши Му был ошарашен на мгновение. Однако у него не было другого выбора, кроме как проглотить слова, которые он собирался сказать. Затем его взгляд переместился и упал на зеленый цветок в его руке. И сияние восторга вспыхнуло в его глазах. После этого Ши Му отложил черную шест и вернулся к деревянной кровати. Затем он сел, скрестив ноги, аккуратно и осторожно сорвав лепесток с зеленого цветка. Лепесток распался на части, как только он отделился от зеленого цветка, затем он превратился в струйку холодной и мрачной ци, просочившись в руку Ши Му. Через полчаса Ши Му поднял веки, и в его глазах промелькнула вспышка великолепного света. Даже его лицо было окрашено волнением и радостью. Количество магической силы в теле Ши Му увеличилось после того, как он поглотил зеленый цветок. На самом деле, он подсчитал, что сможет прорваться через 13-й этап искусства накопления силы духа, если получит еще один из этих зеленых цветов. Ши Му восстановил самообладание и выбросил из головы эту ошеломляющую мысль. Затем он встал и потянулся. Внезапно он о чем-то подумал и перевел взгляд на черный шест. Он стоял у стены. Итак, он подошел к стене и взял его. После этого он вытащил сумку, полную духовных камней, из своего кольца обширной земли. Когда он открыл ее, перед его глазами появилось красочное зрелище. С первого взгляда казалось, что в этой сумке должно быть больше 1000 духовных камней. Ши Му оказался перед дилеммой. Сначала он посмотрел на черный шест в руке, затем он посмотрел на камни духа в сумке, затем он сжал зубы и вставил черный шест в сумку, как это сделала Ян Ло. В сумке блеснуло чудесное сияние, когда он вставил шест. После этого сумка начала испускать периодические всплески сильных колебаний духовной силы. Но этот процесс продолжался только пару секунд. Затем Ши Му вынул черный шест из сумки и на мгновение взвесил его в руке. Вес шеста неожиданно достиг почти 2000 фунтов. Но духовные камни в этой сумке также были почти израсходованы. Глаза Ши Му замерцали. Но вдумчивое выражение также всплыло на его лице. Похоже, шест не мог больше увеличивать свой вес, как только он впитал определенное количество силы, и максимальный предел поглощения этого шеста составлял примерно 1000 камней духа. Более того, казалось, что его вес вряд ли будет увеличиваться после достижения этого предела. Ши Му не знал, что сделала Ян Ло, что шест вернулась к первоначальному весу. Более того, эти 1000 духовных камней, казалось, были потрачены впустую. Таким образом, это могло рассматриваться как пустая трата денег. Рот Ши Му дрогнул, и он решил, что снова проведет тщательное исследование. Он собирался снова осмотреть черный шест, чтобы раскрыть его тайну. Однако в этот момент Кай прилетел снаружи. «Ши Ту, я голоден. Дай мне несколько духовных камней». Ши Му поднял голову, чтобы взглянуть на него один раз. Затем он выбросил камни духа из сумки на деревянную кровать. Перед ним было большое количество духовных камней, однако подавляющее большинство из них превратились в серые булыжники. Только горстка низкокачественных камней все еще была неповрежденной. Кай радостно воскликнул и приземлился прямо на кровать, затем он начал поглощать их один за другим. Ши Му поднял черный шест и долго осматривал его, но затем снова раздался голос Кая. «Ши Ту, их было очень мало». Кай не наелся, как бы ему хотелось. «Я дам тебе еще немного, но я уверен, что ты не сможете их доесть». Ши Му достал 5 духовных камней из своего кольца хранилища, пока говорил. Затем он положил их на деревянную кровать. После этого он больше не обращал внимания на Кая. Вместо этого он снова начал осматривать черный шест. Но Ши Му не мог найти ничего, как бы сильно он ни старался. Все, что он мог сделать, это использовать заклинание среднего уровня, которое было вырезано на поверхности шеста. Кроме того, вес шеста даже не выказал ни малейшего изменения за все это время. Шиму в конце концов решил сдаться после того, как попытался несколько раз подряд. Он подумал, что ему лучше спросить Ян Ло напрямую, если и когда он получит возможность сделать это. В северо-западном регионе Великого Цинь располагался один маленький городок. Постоянно шел снег. Итак, крыши городских домов были покрыты толстым слоем снега, настолько, что даже блестящие сосульки свисали с крыш. Небольшой ресторан был расположен у въезда в город. Это было не время для еды, но в этом ресторане все еще можно было увидеть много людей, которые укрылись здесь от свистящего холодного ветра и порхающего снега, которые проникали снаружи. Некоторые из них были праздными местными жителями, а другие были иностранными продавцами. Все они пили вино, чтобы согреться. Входная дверь ресторана внезапно была открыта. Таким образом, снежный ветер потек вперед и хлынул в ресторан. Затем в дверь вошел силуэт человека в черном плаще. Толстый плащ не был облегающим, тем не менее, через него все еще смутно можно было увидеть изящную фигуру. На самом деле, казалось, что это была привлекательная фигура красивой и очаровательной женщины. Глаза всех присутствующих в ресторане людей сразу же устремились к этому человеку. Официант гостиницы вышел вперед и приветствовал гостью. «Принеси мне несколько гарниров и чашку горячего вина». Официант собирался что-то сказать, но затем женщина в черной одежде открыла рот и заговорила. Затем она нашла свободный стол, чтобы сесть. «Да». Официант подчинился и поспешил обратно. Затем эта женщина сняла плащ с головы, и ее светлое лицо предстало глазам посетителей. Женщине было около 20. У нее было красивое лицо и персиковые щеки. Она была очень очаровательна, но вокруг нее все еще витал след героического духа, который добавлял привлекательности к ее красоте. Эта женщина была Цзинь Сяочай. Глаза окружающих мужчин прояснились, когда они заметили, что такая потрясающая красавица появилась в приграничном районе этого города. Несколько роскошно одетых мужчин сидели за столом. Этих людей, казалось, возглавлял мужчина, одетый в парчевую одежду. И он смотрел на Цзинь Сяочай еще более внимательно, чем все остальные. Элегантные брови Цзинь Сяочай в этот момент слегка приподнялись. Казалось, что-то важное пришло ей в голову. Несколько человек обменялись взглядами друг с другом, увидев, что Цзинь Сяочай не реагирует на их распущенные взгляды. Затем они стали еще более взволнованными. Парень, одетый в парчевую одежду, встал и подошел к ней. Он был главой этой группы. Этому человеку, казалось, было за 30. Его внешность выглядела грубо. Он был одет в длинную одежду, похожую на одежду ученого, и на его голове был повязан платок. Он размахивал складным веером в руке, хотя в этот момент в воздухе кружился снег, но это выглядело очень неуместным и невзрачным. В целом, похоже, он просто притворялся, чтобы произвести впечатление культурного человека. «Юная леди, вы выглядите незнакомо. Могу я спросить, где ваш родной город, и что привело вас сюда в этот снежный камень?» «Отец этого человека, глава города. Итак, вы можете попросить меня о любой помощи», — сказал мужчина, почтительно сложив руки на груди в поклоне. Цзинь Сяочай посмотрела на человека, стоявшего рядом с ней. «Проваливай». Она была взбешена, так как ход ее мыслей был прерван им. Поэтому она заговорила с ним холодным и обличающим образом. Человек в парчевой одежде был ошарашен. Он обернулся и посмотрел на свой стол. Он увидел, как несколько человек подмигнули ему, так что он не мог не ответить на их взгляды. «Молодая леди одна и вдали от своего дома. Почему вы отказываетесь от компании, когда находитесь за тысячи миль? Говорят, что пить вино в одиночку слишком скучно. Так что вы можете позволить этому человеку сопровождать вас», — сказал мужчина с громким смехом. Он повел себя как влиятельный человек и сел рядом с Цзинь Сяочай. Цвет лица Цзинь Сяочай потемнел. Она взмахнула рукой, и раздался жужжащий звук, как будто к мужчине в парчевой одежде подлетел железный прут. Однако человек в парчевой одежде не паниковал. Вместо этого он использовал свою руку, чтобы заблокировать удар. Одновременно его другая рука приблизилась к плащу Цзинь Сяочай, как будто он пытался схватить ее крюком. Более того, его движения выглядели довольно ловкими. Тем не менее, ладонь мужчины едва коснулась ее плаща, когда он был послан в полет, как ветошь, и он упал в нескольких футах от нее. На самом деле он натолкнулся на несколько столов подряд, прежде чем остановиться. Глава 266. Кай засыпает в следующий момент. Человек в парчевых одеждах врезался в груду сломанной древесины. Изо рта у него хлынула кровь. Затем на его лице появилось недоверие, когда он посмотрел на Цзинь Сяочай. Другие люди в ресторане также смотрели на нее в оцепенении. «Отвали, я не хочу никого убивать сегодня», — холодно сказала Цзинь Сяочай, когда ее тело испустило слабую убийственную ауру. Цвет лиц окружающих сильно изменился. В конце концов, излучаемая ею убийственная аура была в 10 раз сильнее, чем ледяной ветер и снег на улице. Спутники мужчины в парчевой одежде вскочили на ноги, однако им нечего было сказать. Таким образом, они подняли его, открыли заднюю дверь и выбежали на улицу. В ресторане были и другие люди, но даже выражения их лиц выглядели не слишком хорошо. На самом деле, они смотрели на Цзинь Сяочай с испуганным выражением. Самые робкие среди них заплатили по счетам и быстро вышли из задней двери. Цзинь Сяочай мрачно рассмеялась. Затем она закрыла глаза, чтобы восстановить самообладание. Дело в том, что она приехала сюда из секты Небесного Демона, чтобы узнать о местонахождении Шиму. Однако она до сих пор не получила никакой полезной информации. Поэтому она была в очень взволнованном настроении и в настоящее время раздумывала над своим следующим планом. Кажется, что молодая леди очень злая. Я не знаю, кто осмелится жениться на ней в будущем. Внезапно в ушах Цзинь Сяочай раздался мужской голос. Но казалось, что стоящий стоял Перму перед ней. Ее цвет лица изменился, и она широко раскрыла глаза. Дело было в том, что она не смогла почувствовать, что кто-то подошел к ней так близко. Она даже не заметила, когда этот ученый человек среднего возраста подошел и сел напротив нее. У него было по пряди усов по обе стороны лица с простыми, но элегантными чертами. Кроме того, на его лице блестела улыбка. «Вы, приор». Цзинь Сяочай была поражена. Затем она поклонилась ему с глубоким почтением. Этот человек в черной одежде был никем иным, как главой секты Небесного Демона, приором Хао. «Что ж, Сяочай, тебе не нужно быть слишком вежливой. Садись». Выражение лица приора Хао выглядело мягко, когда он говорил. Казалось, что эти два человека были очень хорошо знакомы друг с другом. Цзинь Сяочай один раз взглянула на приора Хао. Затем она заняла свое место. «Цзинь Цзы в порядке?» Приор Хао помолчал на мгновение. Затем он спросил. «Да, у дедушки все очень хорошо. На самом деле он поручил мне передать вам свои пожелания, прежде чем я уеду из этого места», — ответила Цзинь Сяочай. «В те дни ситуация была особенной. Твой дедушка был моим самым молодым учеником, но я отправил его на восточный полуостров, чтобы он руководил делами секты Черного Демона. С тех пор прошли сотни лет, но я все еще чувствую глубокую вину в моем сердце». Приор Хао некоторое время молчал. Затем он открыл рот, чтобы сказать: «Дедушка никогда не злился на вас из-за вашего решения», — успокоила его Цзинь Сяочай. Приор Хао покачал головой, и его лицо выказало след кривой улыбки. «Жизнь каждого из нас изменилась, поэтому обсуждение этой темы – просто трата времени. В любом случае, я был занят церемонией, поэтому я не смог позаботиться о тебе. Я хотел вызвать тебя после церемонии, но я не знал, что ты уедешь так быстро. Погода здесь очень холодная, поэтому было бы лучше, если бы ты вернулась со мной в секту Небесного Демона», — сказал приор Хао. Цвет лица Цзинь Сяочая изменился, когда она услышала эти слова. «На этот раз ты не смогла быть избранной на церемонии Демона Ян, поэтому тебе также не удалось получить таблетку Демона Ян. Однако у меня есть другие средства, чтобы помочь тебе продвинуться в своем совершенствовании, чтобы ты могла подняться до уровня Земли как можно скорее», — сказал приор Хао. «Глава секты, вы очень добросердечны. Сяочай глубоко признательна вам, но я все же хотела бы развиваться в своем собственном темпе. Более того, у меня есть важный вопрос, о котором нужно позаботиться. Я не могу вернуться в секту Небесного Демона вместе с вами». Цзинь Сяочай молчала. Затем она подняла голову, и ее глаза выказали решительность, когда она заговорила: «Что может быть важнее практики?» Приор Хао поднял брови. «Моя подруга доверила мне найти одного человека», — ответила она после кратковременного колебания. «Найти человека? Кого?» — спросил приор Хао. Цзинь Сяочай молчала. Она знала, что секта Небесного Демона также издала приказ об аресте Шиму, поэтому она не смогла дать должного объяснения приору Хао. «Этот человек также покинул секту Черного Демона вместе с тобой. Его зовут Шиму, не так ли?» — вдруг спросил приор Хао. Цзинь Сяочай была ошеломлена, услышав эти слова. Итак, она посмотрела на Приора Хая с удивленным выражением. Не нужно бесцельно бродить, чтобы найти его. Теперь ему некуда идти. Значит, он, должно быть, пошел по пути в древнюю страну Сиса. Возвращайся со мной в секту небесного демона. Уверяю тебя, что я отыщу его для тебя в кратчайшие сроки. Пока он еще жив, заверил Приор Хая. Что вы хотите сказать? Цзинь Сяочай была удивлена, услышав его слова. Даже ее изящные брови слегка нахмурились. Губы Приора Хая зашевелились, когда он сказал ей несколько слов. Цвет лица Цзинь Сяочай сильно изменился после того, как она услышала эти слова. «Что ж, возвращайся со мной, но, до этого, было бы лучше продвинуть твое совершенствование на шаг вперед», — сказал Приор Хая. Выражение ее лица изменилось пару раз, затем она наконец кивнула ему. Приор Хая махнул рукой, и огромная масса черного сияния окутала их обоих. Затем черное сияние замерцало и сгустилось в магический круг, который испустил вспышку великолепного сияния, и два силуэта растворились в воздухе. Два человека двигались вперед по, казалось бы, бесконечной древней дороге. Они ехали на своих лошадях. У одного из двух мужчин на плече сидел черный попугай, а другой человек выглядел как мужчина 27 или 28 лет. Этими двумя людьми были Шиму и Хаусай Лэй. Они проникли глубоко в древнюю страну Сиса уже месяц назад. Площадь страны Сиса была намного меньше, чем королевство Лушань. На самом деле, она даже не была такой же большой, как Великая Цинь, но она все еще была огромной. Эти два человека прибыли в центральную внутреннюю часть страны Сиса после путешествия в течение одного месяца. Шиму сидел на своем коне и постоянно смотрел по обе стороны этой древней дороги. Он уже проник глубоко в страну Сиса. Тем не менее, окружающая среда не сильно изменилась. Эта древняя дорога также считалась главной связующей дорогой страны. Но Шиму заметил, что несколько соседних деревень, поселков и городов были окутаны мрачной пустотой. Кроме того, время от времени можно было наблюдать, как несколько существ мертвого духа слоняются у дороги. Шиму вздохнул в своем сердце. Культ темной луны и бессмертный культ вознесения небес не думали, что такая душераздирающая сцена будет последствием их решающей битвы. Даже такая процветающая страна, как Сиса, превратилась в пустынное и мрачное место. Он отвел глаза и бросил взгляд на Кая на своем плече. Он увидел, что голова Кая наклонилась в сторону, а его глаза были полузакрыты. Похоже, что в тот момент у него не осталось присутствия духа. Кай стал вялым с тех пор, как поглотил большое количество духовных камней. Фактически, он больше не был тем же живым и шумным попугаем, каким был когда-то. Однако Шиму также чувствовал, что жизненная сила в теле Кая не была подавлена. Вместо этого она стала еще сильнее. Поэтому Шиму не чувствовал необходимости беспокоиться о нем. Солнце взошло высоко в небе, и окружающий воздух постепенно стал душным и горячим. Эта местность казалась очень влажной. Такую жаркую погоду было трудно переносить, и каждый мог почувствовать себя очень некомфортно. Старший Му, мы мчались по этой дороге с утра. Было бы лучше, если бы мы сделали перерыв, сказал Хаусай Лэй. Брови Шиму нахмурились, потому что он не чувствовал усталости, но лошадь под ним уже задыхалась. Дело в том, что Хаусай Лэй потратил много серебра, чтобы купить этих лошадей. Это были уникальные и экзотические лошади древней страны Сиса. Они специализировались на перевозке тяжелых грузов и могли нести гораздо больше, чем обычные лошади. Фактически, для обычной лошади было бы невозможно нести Шиму вместе с его чрезвычайно тяжелым оружием. «Хорошо», — Шиму кивнул. Два человека подъехали в тень на обочине дороги и спешились с лошадей. Они увидели небольшой ручей недалеко от них. Вода ручья была довольно чистой. Итак, Хаусай Лей отвел двух лошадей к ручью, чтобы они могли пить воду. Шиму сел под деревом и снял черный клинок со спины. В эти дни он часто использовал духовные камни, чтобы питать черный шест. Это привело к тому, что вес черного клинка увеличивался с каждым днем. Однако он делал это только для того, чтобы раскрыть тайну метеоритного железа. Его взгляд двинулся, и он махнул рукой, чтобы достать два камня огненного атрибута. Затем он приложил их к черному клинку. Луч света вспыхнул на поверхности черного клинка, и слабое красное сияние огненного атрибута начало молниеносно отступать. Пучки красного света непрерывно вытекали из духовного камня и просачивались в черный клинок. Красное свечение духовных камней исчезло после нескольких вдохов. После этого они раскололись на куски с треском. Затем Шиму дважды взмахнул своим черным клинком и кивнул. Он чувствовал, что клинок все еще может поглотить еще один камень духа. Шиту, веки Кая были плотно закрыты, но на этот раз он открыл глаза, когда заговорил. «Ты проснулся?» Шиму повернул голову и посмотрел на Кая. Глаза Кая были прикованы к камню духа в руке Шиму. «Ты хочешь есть?» Шиму поднял этот камень духа и задал вопрос. Кай кивнул в ответ. Шиму на мгновение улыбнулся. Затем он поднял руку и подбросил камень духа. Кай открыл рот, поднял шею и очень легко проглотил его. Шиту, еще один. Всплеск красного сияния поблескивал на поверхности тела Кая. Одновременно с этим его глаза сузились, а разум стал еще более удрученным. Итак, он повернул голову и посмотрел на Шиму. «Кажется, камни духа не влияют на твое тело. Но разве эти камни не трудно переваривать?» Шиму скривил брови. «Это не имеет значения. Давай!» Кай настойчиво просил его, но его голос звучал несколько хрипло. «Прекрасно!» Шиму повернул руку и вынул камень духа низкого уровня. «На этот раз я не хочу камень низкого качества. Дайте мне духовный камень среднего уровня», — сказал Кай. «Среднего уровня». Сердце Шиму затрепетало от приступа ужаса. Количество духовной силы, содержащейся в духовном камне среднего качества, было в 100 раз выше, чем у духовного камня низкого качества. Таким образом, поглощение камня среднего качества ничем не отличалось от употребления в пищу огненного шара. Шиму посмотрел в глаза Кая и заметил в них решимость. Кроме того, в его зрачках блестел слабый красный свет. «Посмотри на свою внешность, кажется, что ты увлекся этой прихотью», — Шиму вздохнул. Затем он повернул руку и вытащил огненный камень среднего качества. «Не забывай, что духовные камни среднего класса очень дороги. Все наши духовные камни будут съедены, если ты продолжишь поглощать их вот так. В этот раз это последний камень», — ответил Кай с небольшим трудом. Затем он открыл рот, чтобы съесть камень духа с атрибутом огня среднего качества. Он поднял голову и проглотил его. Затем он издал удовлетворенную отрыжку. Бум! Масса интенсивного красного сияния вспыхнула на поверхности тела Кая. На самом деле, казалось, что вокруг него вспыхнуло пылающее пламя. Красное свечение, которое источало перо на его макушке, казалось особенно сильным. Кай плотно закрыл глаза и издал болезненный стон. Затем его тело упало с плеча Шиму. Шиму быстро протянул руки и схватил Кая в воздухе. Затем он прижал его к своей груди. Тело Кая дернулось пару раз. Казалось, что он испытывает мучительную боль. Шиму мягко погладил его рукой. Казалось, это утешило Кая, поскольку его тело начало успокаиваться. Дрожь Кая прекратилась через некоторое время, но его глаза все еще были закрыты. Казалось, что он впал в глубокий сон. Шиму был озадачен. Он быстро осмотрел его тело и обнаружил, что с ним не случилось ничего необычного, кроме того, что его тело было немного горячим. На самом деле, его жизненная сила также была очень стабильной. Это позволило Шиму вздохнуть с облегчением. Однако состояние Кая создавало впечатление, что он проснется через долгое время. Шиму задумался на мгновение. Затем он поместил Кая за пазуху. Хаосай Лэй вернулся вместе с двумя лошадьми. Он посмотрел на Кая на груди Шиму. Однако он повел себя тактично и ничего не стал спрашивать. Хаосай Лэй следил за Шиму в течение некоторого времени. Итак, он понял, что Шиму все это время скрывал от него множество секретов. Но он также понимал, что попытка разгадать эти тайны не принесет ему никакой пользы. Они немного отдохнули и снова продолжили свое путешествие после этого. «Старший Му, мы можем добраться до города под названием Пи, если будем продолжать двигаться в этом направлении в течение одного месяца. В этом городе также находится ветвь культа Темной Луны», — сказал Хаосай Лэй. «Город Пи». Шиму вытащил нефритовый слиток. Это была карта древней страны Сися. Затем он влил в него свое духовное чувство и быстро нашел это место. «Ты знаком с этим местом?» Шиму посмотрел на Хаосай Лэя. «Я был там несколько раз. У меня есть друзья там», — ответил Хаосай Лэй. «Хорошо, тогда пойдем. Мы пополним там наши запасы. Также мы попытаемся собрать некоторую информацию». Шиму встал и сел на своего коня. После этого они помчались в направлении города Пи. Слои пыли и щебня, которые они подняли на своем пути, сворачивались, как яростный дракон. Глава 267. Возвращение к главному алтарю. Огромный серый горный хребет можно было увидеть в окрестностях города Цуйян, столицы страны Сися. Эта горная цепь называлась Мрачными горами трупов. Это произошло потому, что эти горы были постоянно окутаны серыми и мрачными облаками инь. Кроме того, Эта горная цепь была похожа на гигантское мертвое тело, лежащее на боку. Поэтому она получила такое странное имя. Эти горы были очень близки к городу Цуйян, и среди них располагалась высокая серая горная вершина. Эта гора также была наполовину окутана серым туманом, так что ее верхушку нельзя было увидеть в течение всего года. Тем не менее, любой человек был бы поражен, если бы он пролетел над этими облаками, поверх которых парила эта вершина. На ней стояло множество парящих в небе черных дворцов и храмов. Эти дворцы были чрезвычайно многочисленны, но то, что могло поразить человека, заключалось в том факте, что вершину этого пика, по-видимому, занимал огромный серый скелет демонического зверя. Этот гигантский скелет, казалось, принадлежал либо волку, либо тигру. Его тело было размером почти с саму горную вершину. Все четыре его когтя были глубоко погружены в гору. Его голова была высоко поднята, как будто он смотрел вдаль. Дворцы были построены под этим гигантским скелетом на вершине горы. Часто можно было увидеть людей в серых одеждах, которые прогуливались по этим дворцам. Их рукава были украшены рисунком кроваво-красной луны. Частое движение этих людей отображало чрезвычайно шумный образ этого места. Это место было главным алтарем культа темной луны. В этот момент от подножья горы поплыла масса серых облаков. Затем она приземлилась на общественной площади на вершине. Серое облако замерцало пару раз и рассеялось. Затем в нем появились силуэты двух людей. Одним из них был молодой человек. Он был одет в белые одежды. У него были длинные кроваво-красные волосы. Его изысканные черты лица выдавали, что этот красивый молодой человек находился в переходной фазе своей жизни. Другой человек был девушкой в красном платье. У нее была миниатюрная, но изысканная фигура. Она была одарена очень красивыми чертами лица. Это молодой мастер Люан вернулся. Этот ученик выражает свои искренние пожелания молодому мастеру Лю. Несколько учеников культа темной луны стояли возле площади. Их лица выражали удивление, когда они увидели этих двух людей. Затем они поклонились, чтобы поприветствовать их. Тем не менее, выражение лица Люана оставалось спокойным и ледяным. Он не обращал никакого внимания на приветствие окружающих учеников. На самом деле он пошел прямо по направлению к черному дворцу храму в центре. Девушка в красном последовала за ним. Вскоре они вошли в черный дворец по длинному и извилистому коридору. Два человека молча пошли вперед. Прошло совсем немного времени, когда кудрявый молодой человек в серой одежде появился перед ними. Его черты лица выглядели обычно, но на крыльях его носа виднелись две глубокие линии. Нос делал его похожим на мрачную утку. Разве это не лорд дворца Лю? Действительно, это так. Давно не виделись. Кудрявый мужчина был ошеломлен на мгновение, когда его взгляд упал на этих двух людей. Его шаги резко остановились, и он встал перед ними. У Люана и одетой в красной девушки не было другого выбора, кроме как остановиться. Затем они также посмотрели на кудрявого молодого человека. Говорят, что лорд дворца Лю поразил мир своими умопомрачительными достижениями в городе Небесного Ю. Вы осмелились бросить вызов бессмертному культу Вознесения Небес, полагаясь только на шестерых тривиальных людей. Такая смелость, наглость и внушительное отношение действительно заставили меня восхищаться вами. ТЦ, вы действительно заслуживаете того, чтобы называться любимым учеником нашего главы Донфана. Вы великий герой, сказал кудрявый мужчина. Люань не произнес ни слова в ответ. Фактически, он все еще сохранял то же безмятежное выражение на лице. Однако возмущение отразилось на лице девушки в красном платье. Но она бросила взгляд на Люана и решила промолчать. Что ж, почему я вижу только лорда дворца Лю и сестру Чжень? Где остальные люди? Кудрявый мужчина сделал вид, что смотрит позади них, и задал вопрос. Разъяренный взгляд вспыхнул в глазах одетой в красное платье девушки, когда она услышала его слова. Она вышла вперед, чтобы что-то сказать, но затем Люан протянул перед ней руку и преградил ей путь. Затем он заговорил. «Какое это имеет значение для вас, владыка дворца темно-зеленого волка? Владыка дворца Лю, мы годами не виделись с вами, но сегодня вы вернулись целым и невредимым. Итак, я хотел бы донести до вас свои теплые приветствия. Вы не должны быть со мной таким грубым», — улыбнулся кудрявый мужчина. Но он намеренно увеличил высоту своего голоса, чтобы подчеркнуть два слова «целым и невредимым». В глазах Люана затуманились, когда он услышал его ответ. Он собирался что-то сказать, когда звук шагов донесся до него спереди. Взгляд всех троих обратился к источнику звука, и они увидели, что к ним шел худой мужчина. У этого человека были красные брови, и ему было около 30 лет. «Брат Лю, ты наконец вернулся». Человек с красными бровями был приятно удивлен, увидев Люана. Итак, он быстро подошел к нему. «Старший брат Ди, давно не виделись». Восхитительная улыбка блеснула на лице Люана, когда он обратился к нему. «Приятно видеть, что ты вернулся». Выражение лица человека с красными бровями выглядело восторженным, когда он похлопал Люана по плечу. Старший брат Ди, девушка в красной одежде, подошла к краснобровому мужчине и поприветствовала его. «Сестра Чжэнь тоже здесь. Я рад видеть вас в целости и сохранности». Мужчина кивнул девушке в красном. «Пойдем со мной. Мы не виделись целую вечность. Я хочу поговорить с тобой должным образом». Краснобровый мужчина схватил Люана за руку и быстрыми шагами пошел вперед. Краснобровый мужчина даже не взглянул на кудрявого молодого человека, когда проходил мимо него. Казалось, что его вообще не существует. Лицо кудрявого мужчины потемнело. Он наблюдал за удаляющимися силуэтами трех человек и холодно фыркнул. Его глаза два раза вспыхнули. Затем он сделал шаг и двинулся вперед. Люан и девушка в красном прибыли в затемненный зал под руководством человека с красными бровями. Это место было резиденцией краснобрового мужчины. Острый запах алкоголя, казалось, пронизывал воздух в зале. «Брат Ди, кажется, ты снова начал пить». Одетая в красную одежду девушка подняла брови, когда сказала: «Ха-ха, я выпиваю только несколько стаканов, чтобы избавиться от своих забот. Проходи, садись». Краснобровый мужчина разразился громким смехом. Все трое заняли свои места. «Брат Ди, какова ситуация в нашем культе?» Люан сел и сразу открыл рот, чтобы задать вопрос. «Какой она может быть? Ты сам можешь видеть, что все по-прежнему». Положение главы секты оставалось вакантным с момента кончины главы Донфана. Люди нашего культа борются за это место. «Более того, наша сила постепенно ослабевает», — ответил мужчина с красными бровями, улыбнувшись. Люан кивнул, как будто он ожидал такого ответа. «Хорошо, что ты вернулся. Ты преемник этой позиции, так как глава Донфан назначил тебя своим наследником. Мы все еще можем надеяться на возрождение нашего культа Темной Луны, если ты согласишься унаследовать положение главы секты», — сказал краснобровый мужчина. «Какова в данный момент ситуация достопочтенного мастера?» Люан некоторое время молчал. Затем он снова спросил, не упоминая об этом. «Десятки лет прошли с тех пор, как достопочтенный мастер вошел в пещеру Ветроинь для практики уединения, но мы до сих пор ничего не слышали от него. Он взял нескольких новых учеников. Возможно, он даже не подозревает, что место главы культа еще не занято». Мужчина покачал головой. «Было бы хорошо, если бы достопочтенный мастер смог достичь ранга небес», — сказал Люан. «Я надеюсь на это. О, кстати, я слышал, что вы были в небесном Ю. Какова ситуация там?» — спросил мужчина с красными бровями после кратковременного колебания. Люан посмотрел на одетую в красное платье девушку, которая сидела позади него. Затем он начал медленно рассказывать всю историю. Фактически он рассказал почти все, что произошло в тот день в небесном Ю. Девушка в красном молча опустила голову, и на ее лице промелькнул намек на меланхолию. Глаза краснобрового мужчины выказали изумение после того, как он услышал всю историю. Это было действительно печальное известие, что многим людям пришлось пожертвовать своей жизнью, чтобы защитить Люана. «Что касается небесного Ю, дело в том, что я был слишком уверен в себе. Я думал, что смогу бороться против бессмертного культа, просто полагаясь на силу короля демона Лотиня. Я думал, что мы смогли бы покинуть это место в безопасности. Однако я никак не ожидал, что сила старика Учиня окажется такой глубокой. Таким образом, мои просчеты принесли нам бедствие, и некоторые из моих товарищей стали их жертвами и погибли». Люан вздохнул. «Брат Лю, ты не должен винить себя. Однажды мы обязательно заставим бессмертный культ Вознесения Небес заплатить должную цену», — сказал мужчина. Гордость лорда дворца Ди нисколько не уменьшилась. «Но могу ли я узнать, что вы планируете сделать, чтобы отомстить культу Вознесения Небес?» Голос внезапно раздался снаружи. Затем вошел кудрявый молодой человек. «Хо Цин, ты сейчас должен быть в своем дворце темно-зеленого волка, верно? Так, что ты здесь делаешь?» Разъяренное выражение вспыхнуло на лице краснобрового мужчины, и он встал. «Лорд дворца Ди, сильный запах от твоего вина распространился повсюду, и этот запах пригласил меня прийти сюда. Я не хотел приходить сюда, чтобы переносить трудности. Просто министр правого крыла также услышал, что лорд дворца Лю благополучно вернулся. Поэтому он хочет созвать всех 10 лордов дворцов главного алтаря в зал для общего обсуждения. Он заставил меня воспользоваться возможностью уведомить всех заинтересованных лиц, сказал кудрявый мужчина. Одновременно с этим он ущипнул себя за нос пальцами, а другой рукой помахал перед своим лицом. Люан и двое других были поражены, услышав эти слова. След насмешливого выражения распространился по лицу кудрявого мужчины, когда он бросил взгляд на Люана. После этого он не стал оставаться с ними. Он обернулся и ушел. Старший брат, одетая в красную одежду, девушка обеспокоенно посмотрела на Люана после ухода кудрявого мужчины. «Ничего, тебе не нужно ни о чем беспокоиться», — Люан все еще сохранял спокойное выражение на лице, когда он посмотрел на девушку и утешительно заговорил. «Сестра Чжэнь, не паникуй. Министр правого крыла должен был позвать нас, чтобы узнать о деле небесного Ю. На этот раз ты и брат Лю не сделали ничего плохого. Напротив, вы опустошили гордость и славу культа Вознесения Небес. И я верю, что каждый сможет это понять», — добавил краснобровый человек. Девушка в красном почувствовала некоторое облегчение, услышав эти слова. Три человека прибыли к величественному черному дворцу почти через четверть часа. Огромная горизонтальная доска была подвешена в его центре. На ней было написано три больших слова: «Дворец темного духа». Две могучие статуи стояли по обе стороны от входа. Они были несколько футов в высоту. Это были статуи двух богов. У одной из статуй было три лица и 6 рук. Она держала в руке лопатообразное оружие в форме полумесяца. Другая статуя была наполовину женщиной и наполовину рыбой. У нее были нежные черты лица, и она держала в руке бутылку. Эти две статуи, вероятно, были созданы экспертом, так как они выглядели очень яркими и реалистичными. В них не было жизни, но слабо излучали невидимое угнетающее чувство. Однако казалось, что эти три человека уже привыкли видеть эти две великие статуи, поскольку они не обратили на них особого внимания. Люан оглядел дворец перед ним. Затем он сделал шаг и вошел. Пространство внутри дворца было очень большим. Несколько толстых каменных столбов можно было увидеть по периметру. Они поддерживали крышу. Несколько лунных камней были встроены в окружающие стены. Тем не менее, свет в зале все еще казался немного мрачным, как будто слой мрачных и густых облаков плавал под потолком зала. В помещении висело чувство молчания и угнетения, которое было невозможно объяснить. 10 больших каменных стульев были расставлены по обе стороны дворца. Половина из них уже была занята. Кудрявый молодой человек тоже сидел на одном из стульев. Почетное место, которое стояло перед входной дверью, было не занято. И черный деревянный стул с правой стороны почетного сиденья был занят стариком, чьи волосы и борода были полностью белыми. Его лицо выглядело сморщенным, и на нем виднелось множество морщин. Его внешность отображала образ исключительно пожилого человека. Стул из темного дерева напротив этого седовласого старика также был свободен. Внезапно во дворце раздался звук шагов, и все люди обратили на него внимание. Выражение лица каждого из присутствующих отличалось от других. Люан пришел посетить министра правого крыла. Люан посмотрел на седовласого старика и с глубоким почтением приветствовал его. «Лорд дворца, на этот раз вы отсутствовали целых 10 лет. Возможно, у этого старика не было бы возможности увидеть вас, если бы вы вернулись на несколько лет позднее». На лице седовласого старика показался след слабой улыбки. «Извините, что беспокою министра правого крыла», — слегка поклонился Люан. «Сядьте, ваше место долго оставалось пустым», — сказал седовласый старик, указывая пальцем на первое просторное каменное кресло, которое находилось слева от него. Озадаченное выражение мелькнуло в глазах Люана, когда его взгляд упал на это место. Затем он сел туда после небольшого колебания. После этого краснобровый мужчина занял свободное место слева от него, и одетая в красное девушка твердо встала позади Люана. «Цзумен, Уцуи и Цзывэй, три лорда дворца будут размещены для защиты границы, остальные останутся в режиме ожидания. Это начало», — седовласый старик мягко кашлянул и сделал объявление.